Неспокоен на душе, в мыслях бардак. Каждый день проходит, как-то не так. Есть выбор, уж я-то точно знаю. Выдать бабушке на платье за винтаж или фрикстайл. Разве любят за что-то, разве любят за деньги? В 90-х я был молод, чтобы плести веники. Счастье не зависит от своих магазинов. Но лучше плакать не в автобусе, а в лимузине. Постой, я никому не отдам свой теплый плед. У меня и так ничего своего нет. Холодной батареи, ничто по сравнению с вечностью. Поэтому текила вновь греет мою печень. Однажды я забил, направил 1%. И в один момент опустела моя френд-лента. Но это не стало поводом, чтобы пить яд. В бутиках все компакты все равно стоят рядом. Здесь и сейчас я научился думать. Жизнь коротка, бывает для нас. Мне все равно, где я буду завтра. Только бы знай, кто я здесь и сейчас. Как часто я вижу кеды всем известного бренда, я понимаю, что до фишки с кого-то больше нелепо. Я не злопамятный, отомщу и забуду. Артисты уходят, но ты в ответе за покупку. Сладкое не бывает сладким без кислого. Чего же тогда уныние на лицах? Спасибо большое, спасибо за внимание. Где бы я ни был, я всегда сообщник чьих-то тайн. Я нахожу себя на чужих фотоснимках. В Москве, на Украине, иногда даже в Твинке. Я 10 раз хотел дать наличку в больнице Ольги. Но вместо этого получается пьяные оргии. Никто никому ничего не должен. Но это не повод восседать здесь в царской ложе. Все или ничего, все и прямо сейчас. Я крепко задумался по поводу своего статуса. Здесь и сейчас я научился думать. Жизнь коротка, бывает для нас. Мне все равно, где я буду завтра.